История как способ бытия субъекта. Одной из предпосылок исторического подхода к миру оказался перенос центра тяжести на изучение субъекта и его деятельной природы, осуществленный Кантом. Романтики Йенской школы, а также представители классического немецкого идеализма Фихте, Шеллинг, Гегель, отправляясь от философии Канта, в то же время подвергли пересмотру его понятия трансцендентального субъекта. Согласно романтикам, главным недостатком кантовского субъекта является его неисторический характер, во многом обязанный тому, что Кант противопоставил истинное знание, доставляемое точными науками, тем формам знания, которые нам дают миф, искусство, язык. А между тем, этот тип знания существенно отличается от естественно-научного, которое, согласно Гегелю, не следует абсолютизировать, ибо оно есть не более чем одна из исторических форм знания о мире, точнее, только об одной его части — природе. Немецкий идеализм предложил рассматривать трансцендентальный субъект исторически, так что в качестве такового здесь, особенно у Гегеля, предстала история человечества в целом. Теперь формы трансцендентальной субъективности были гораздо более, чем у Канта, отличены и отделены от индивидуального сознания. В качестве субъекта знания у Гегеля выступает человеческая история, взятая как целое, как некоторый объективный дух или субстанция-субъект, говоря словами самого Гегеля. Субстанция субъекту Гегеля имеет не жестко фиксированные, а развивающиеся, подвижные формы, которые суть не что иное, как исторические формы культуры. В результате произошла важная перестройка принципов, характерных для предшествующего периода философии, включая и Канта. Во-первых, была снята жесткая дихотомия научного и ненаучного, свойственные мысли 17-18 веков и принципиально важные для идеологии просвещения. У романтиков и в немецком идеализме наука рассматривается не только как нечто противоположное донаучным формам знания, сколько как развитие этих мифологически донаучных форм. Сами донаучные формы знания не предстают уже просто как предрассудки, которые следует устранить, а требует своего специального анализа с целью установить их подлинное значение и их место в развитии человеческой культуры. Если в плане историческом знание научное сопоставлялось прежде всего с мифом, то в плане современном требовалось сопоставление его с искусством, религией, философией. Для Шеллинга и романтиков эти виды знаний не просто равноправны, но искусство даже имеет преимущество перед наукой, потому что схватывает истину как целое и постигает ее непосредственно, в то время как наука всегда дает лишь какую-то часть истины и действует опосредованно. Во-вторых, благодаря рассмотрению субъекта знания как исторически развивающегося, была снята дихотомия ложного и истинного, как она выступала в докантовской философии и у Канта. И неудивительно, ведь эта дихотомия была тесно связана с противопоставлением научного и ненаучного знания. Вопрос об истинном и ложном знании Гегель переносит в историческую плоскость, в результате чего появляется новый принцип «истинно для своего времени». Тем самым вводится понятие относительной истины. В-третьих, немецкая классическая философия, рассматривая историю в качестве субъекта знания, вводит в саму историю кантовское различие эмпирического и трансцендентального, теперь ставшего умопостигаемым, уровней рассмотрения. Так что сама история выступает как бы в двух планах, как история фактическая, эмпирически данная, и как история, взятая, по словам Гегеля, в ее понятии, то есть поистине. Последнее представляет собой в сущности умозрительную конструкцию, имевшую для послекантовского идеализма такое же значение, какое для докантовского рационализма имело учение о субстанции. На основе учения о трансцендентальной субъективности таким образом вновь возрождается своеобразная онтология. Но теперь это не онтология бытия, позволим себе применить такое тавтологическое выражение, а онтология субъекта, онтология культурно-исторической деятельности человечества, предстающего как некий абсолютный, а потому божественный субъект. Перенесение центра тяжести философии на субъекта привело к анализу всего разнообразия культурно-исторических форм как продукта деятельности разных исторических субъектов, народов, наций, эпох, выражающих свою неповторимость, своеобразие в предметах материальной и духовной культуры. На протяжении XIX и XX веков изучение этих своеобразных форм становится важнейшим предметом гуманитарных наук, получивших на протяжении этих двух столетий невиданное прежде значение. XIX век был веком истории. Истории всеобщей, гражданской, истории литературы и искусства, истории языка и мифологии, истории науки, философии и религии, истории хозяйства, государства и правовых учений. История как способ бытия субъекта, человека и человечества обладает для XIX века и выразившего идеи этого века после кантовского немецкого идеализма тем же статусом, каким обладала природа как способ бытия объекта для XVII и XVIII веков, для материализма эпохи Просвещения. Если базой прежней онтологии были науки о природе, то базой новой стали науки о культуре. И не случайно романтики и Гегель оказались в такой же мере создателями методов анализа культуры, какой Галилей, Декарт, Лейбниц были творцами естественно-научных и математических методов. Рассмотрим теперь подробнее, какой вклад в развитие историзма и диалектики внесли отдельные представители послекантовского немецкого идеализма.